Глава 12. Потерянный брат. В кабинете ректора Голда стояла тишина. Мишель и Тим замерли перед драконом, а тот смотрел на несколько пузырьков с зельем, словно пытался прочитать по ним будущее. «А, явились», — заметил он нас, — «и даже все пришли». Действительно, собрались все — я, Эвелина, Рейн, Клеменс, Алден и Вилл. И мы ждали, что будет дальше. Хотелось верить, наша затея удастся, иначе не знаю, как быть. Конечно, никто не опустит руки, но вряд ли преподаватели обрадуются, если Голд, как и собирался, напоит их всех зельем. Свои тайны есть у каждого, и я бы тоже не была счастлива, если бы со мной так поступили. «Что ж, Эвелина, можешь пить зелье», — сказал Голд. «Тим, записывающий коробок, готов?» «Да», — ответил тот. «Тогда приступим». Эви откупорила протянутый пузырек, подумала о Лиаме и залпом выпила зелье. Сначала ничего не происходило, потом ей под ноги упал носовой платок, надколотая чашка, две пуговицы. Неужели зелье действует только на мелочи? «Не вышло», — потерянно сказала Эвелина, и вдруг прямо перед ней на пол опустился ее брат. Он осоловело заморгал, не понимая, где очутился, а главное, как. Но узнал нас, ректора Голда, и дернулся к двери. «Стоять!» — гаркнул дракон, преграждая пути к отступлению. Лиам попятился, но у окна уже замерли Рейн и Клеменс. Еще один путь был закрыт. «Не советую сопротивляться», — сказал ректор звучно, и Лиам замер на месте, а с двух сторон к нему подошли Вильгельм и Мишель. «У меня к вам предложение, Дорсет». «Какое?» — хрипло спросил тот. «Выпейте зелье, которое мы для вас приготовили, и я замолвлю за вас слово перед королем». «Королем?» — Лиам рассмеялся. «Наивные! Вы думаете, он еще жив? Ах ты!» Вилл кинулся на Лиама, но Тим перехватил его и оттащил в сторону. А я заметила, как помрачнело лицо Рейна. Все мы надеялись, что с нашими близкими не случилось ничего дурного. Увы, надежда становилась все более призрачной. «Я не стану пить ваше варево», — заявил брат Эви, — «даже если будете пытать». «Не будем», — заверил Голд. «Парни, держите его». Лиам дернулся. Но что он мог против сразу пятерых парней, не считая ректора? Рейн и Клеменс скрутили его так, что наш враг едва мог пошевелиться. Тим достал записывающий коробок, а его брат принялся разжимать Лиаму зубы. Похоже, придется использовать тот же метод, что и с Биллинсом, но ректор был более изобретателен. «Зажмите ему нос, Вилл», — попросил он принца. Тот исполнил требуемое. Лиам терпел сколько мог, а затем все-таки жадно глотнул воздух вместе с зельем болтушка. Закашлялся, попытался выплюнуть, только кто позволит? Мы ждали. Взгляд преступника стал стеклянным, затуманенным. Он посмотрел на нас так, будто впервые видел. «Ты записываешь?» — спросил ректор у Тима. «Да», — ответил тот, открывая коробок. «Назови свое имя», — потребовал дракон, глядя Дорсету в глаза. «Лиам Дорсет», — произнес тот. «Вы же и так знаете, ректор Голд». «Кто помог тебе бежать из подвала, Лиам?» «Я не могу». Лиам скривился, будто вот-вот заплачет. «Повторяю, кто помог тебе бежать из подвала?» «Профессор Шарлотта Дафнер». «Наш преподаватель психологии? С ума сойти!» Я едва удержалась на ногах. Хотелось немедленно присесть куда-нибудь, потому что ответ ошеломил, придавил, словно каменной плитой. О, боги! Ректор Голд помрачнел. «Что ты знаешь о похитителях магии? Кто отдавал тебе приказы?» — спросил он. «Леди Шарлотта», — тихо ответил Лиам. «Еще когда я учился здесь, она предложила мне магию». «Что происходит с силой, которую вы отбираете?» «Мы используем ее, чтобы на некоторый срок обрести магию». «Как?» «Инъекции. У меня были, не осталось. Вы меня теперь казните, да? Ректор, я ведь уважал вас, а вы...» Вы ведь тоже могли бы дать нам магию. «Я дал вам больше!» — рявкнул дракон. «Навыки! Как жить без нее? Кто еще из профессоров замешан?» «Я не знаю, только леди Шарлотта. Прошу...» «Рейн, Клеменс, помогите мне проводить Дорсета в надежное место», — устало сказал дракон. «Остальные пусть нас подождут. Вернусь и поговорим. За мной». Рейн и Лем подхватили Лиама под руки. После действия зелья он почти не упирался. Из коридора какое-то время слышался его плаксивый голос. Лиам обвинял Голда, что тот не делился магией со студентами и не делал ничего, чтобы хоть как-то облегчить их участь. «С ума сойти!» — произнес Тим, пряча свой волшебный коробок. «Так и знал, что магию они просто присвоили!» — воскликнул Вильгельм. «Ничтожество! Вот найду их и...» «Что?» — спросил Мишель. «Что ты им сделаешь?» «Вся проблема этой страны в том, что ею правят маги, правит сила. А мы для властей, что для прошлых, что для нынешних, просто мусор под ногами». «Неправда, король...» «Королю плевать на нас», — добавил Тим. «Ни работы, ни брака, ни хотя бы уважения. Мы не заслуживаем ничего». Мы с Алданом пристыженно молчали. Я-то знала, что Вил — будущий король нашей страны, а Алдан сам был таким же совсем недавно. «Ну и пусть!» — воскликнула вдруг Эвелина. «Разве все упирается в магию? Упирается во власть? Нет, не только король виноват. А как назвать родителей, которые отказываются от ребенка лишь потому, что у него не проснулась сила? Парней и девушек, которые боятся выходить замуж или жениться на человеке без магии, будто это заразно. Да, это сообщество похитителей чужой силы ужасно, но оно все равно возникло бы рано или поздно, потому что никто не должен делить людей по этому признаку, слышите? Никто!» «Успокойся». Я легонько пожала руку подруги. «Ну разве я не права, Мелли?» «Права», — ответила я со вздохом. «Дело действительно не только во власти, но и в людях. Мои родители не смогли смириться, что я не маг, и перестали со мной разговаривать. И когда я входила в комнату, разговаривали так, будто меня там нет, не отвечая на вопросы или просили уйти. Мои сестры меня ненавидят, потому что женихи обходят стороной из-за отсутствия у меня магии. Но это не значит, что кто-то имеет право забирать чужую силу, устраивать переворот, причинять боль. Это неправильно». «Это ужасно», — тихо сказал Вильгельм. Я подошла к нему, пожала его ледяную ладонь. Мир принца продолжал рушиться, а он старался удержаться на обломках. Рейн справлялся лучше. У него изначально не было иллюзий. А Вил... Я не знала, чем ему помочь. «А у нас есть еще новости», — угрюмо сказал Мишель. «Только пусть сначала вернется ректор Голд, чтобы не повторяться». «Новости? Случилось что-то еще? Мне даже стало не по себе. О чем это он? К счастью, драконы и наши друзья уже появились в дверях. «Мы надежно спрятали Дорсета», — сказал Голд. «Теперь только я, Рейн и Клеменс знают, где он. И, уверяю вас, оттуда не выберется». «Лиам рассказал что-то еще? — спросила Эви. «Увы, нет. Только то, что инъекция магии действует от часа до трех, в зависимости от мощи мага, у которого похитили силу. И что случаев было гораздо больше, чем представляют в столице. Я пока не задерживал Шарлотту. Хочу за ней проследить. Вдруг выведет на кого-то еще. «Но можно применить зелье», — сказал Алден. «Да, можно», — согласился дракон. «Только Лиам ведь пешка. Думаю, рассудок тех, кто на высшей ступени их сообщества, более защищен. Или же она может использовать яд, чтобы умереть и ничего нам не рассказывать. Давайте пару дней присмотрим за ней, а потом, если ничего не узнаем, применим зелье. Правда, до сих пор не понимаю, как немагическое варево переносит чужие вещи». «Вот об этом мы и хотели рассказать», — потупился Мишель. «В первый раз мы с Тимом ничего не заметили, а сегодня... вот». Он вытянул вперед руку, и над его ладонью заплясал слабый магический огонек. «С ума сойти!» — воскликнула я. «Но как?» «Обнуление», — тихо сказал Вилл. «То, о чем все время говорит воспитатель Эббот. Если при всплеске у магов пропала сила, то, получается, у немагов появилась. Точнее, начала появляться. Вот поэтому зелье и притягивает вещи. Оно перестало быть немагическим. Тим и Мишель добавили туда силу. Неосознанно». Мы переглянулись. «Да, ситуация. Но я не чувствовала, чтобы у меня появилась магия. Никаких перемен. Впрочем, разве я пробовала что-то создать с помощью силы? Нет. Тим и Мишель ведь тоже не заметили проблемы с первым зельем». «Похоже, теория Эббота верна», — добавил Рейн. «И обнуление не выдумка. Но я не заметил, чтобы у меня появилась магия». «Думаю, не все сразу», — сказал дракон. «Постепенно она может возрасти. Просто Тим и Мишель варили зелье, то есть совершали действия, которые требуют магии в обычных условиях. А вы, я так понимаю, ничего подобного не делали. Я бы советовал вам поговорить с профессором Эбботом. У него могут быть идеи, как пробудить вашу силу. Если я, конечно, прав». «Мы с ним поговорим», — пообещал Рейн. «И кто знает, он посмотрел на меня долго, пронзительно. Интересно, а как обстоят дела с такими, как Алден и Вилл? Они ведь потеряли магию до обнуления. Значит, должны были снова ее обрести. Они бы заметили». «Что ж, значит, пойдем к Эбботу», — за всех решил Вильгельм. «Только он сначала оторвет нам уши, что мало посвящали его в свои планы, а потом уже поможет разобраться с магией». «Он может», — кивнул его брат. «Ректор Голд, нужна ли наша помощь, чтобы проследить за профессором Дафнер?» «Нет, я приставлю к ней Лардена», — отмахнулся дракон. «Ступайте, студенты. Если будут новости, я за вами пошлю. И вы не забывайте, что мне тоже нужно знать, если что-то случится или изменится». Да, последние дни общения с нами стоили Голду ни одного седого волоса. Пусть радуется, что в его золотистой гриве седина не видна. А вот лорда Эббота я, откровенно говоря, побаивалась. Он оставался для меня чуждым и непонятным. Слишком строгим. А еще чем-то напоминал моего отца, и от этого становилось не по себе. И все же он был учителем Вильгельма и Рейна. Значит, ему можно доверять. Мы направились на второй этаж, где располагался кабинет нового профессора. Как ни странно, лорд Эббот подошел к своей негаданной должности с полной ответственностью, и возле его двери мы встретили двух студентов, которые ожидали консультации. Вот только стоило Эбботу, провожавшему предыдущих студентов, увидеть нас, как он приказал другим: «Возвращайтесь через полчаса, а вы, молодые люди, заходите поскорее». Мы поспешили в кабинет. Внутри сразу стало тесно, но, откровенно говоря, рядом с ребятами я не ощущала тревоги, которая преследовала меня в их отсутствие, поэтому сейчас радовалась, что они находятся здесь. Нам с Эви уступили удобные стулья. Эббот занял место за столом. Строгий, холодный. «Рассказывайте», — потребовал он, глядя на Вильгельма. Видимо, чувствовал за него наибольшую ответственность. «Профессор Эббот», вместо принца сказал Мишель Уоррен, «ректор Голд посоветовал обратиться к вам, потому что вы преподаете теорию обнуления». «Допустим», — согласился воспитатель. «Дело в том...» — Мишель смотрел на профессора настороженно. «Вы ведь знаете, почему на самом деле опустился купол?» «Знаю», — подтвердил лорд Эббот. «Так вот, мы с братом готовили зелье для ректора Голда и заметили, что после антимагической волны, как мы ее назвали, у нас, наоборот, появилась магия». «Антимагическая волна. Мне нравится», — кивнул тот. «Подождите, что значит «появилась магия»?» Мишель вытянул руку вперед и продемонстрировал Эбботу такой же огонек силы, какой показывал ректору Голду. Эббот подошел ближе, посмотрел на искру, как на диковинку, едва ли не попробовал на зуб. «Вы уверены, что не являлись магом до волны, молодой человек?» — сурово поинтересовался он. «Еще бы!» — воскликнул Уоррен. «Не зря же мы с братом уже третий год тут учимся. Ни у него, ни у меня силы не было». «Странно. И когда вы поняли, что она у вас появилась?» «Вот буквально сегодня и поняли. А появилась она, думаю, сразу после волны, потому что наши зелья действовали как магические, понимаете?» «Понимаю». Эббот задумчиво посмотрел на Мишеля, затем на нас. «И у вас тоже появилась сила?» — уточнил он. «Пока нет», — за всех ответила Эвелина. «Но мы не проверяли. Привыкли обходиться без помощи магии. Может, она и есть». «Тогда предлагаю немедленно проверить». Глаза профессора загорелись азартом исследователя. «За мной, студенты! Нас ждет самый увлекательный эксперимент, какой только можно себе представить!» И поспешил прочь из кабинета, а нам оставалось только последовать за ним.